Но ведь наверняка во внешних мирах существует место, где могли бы мы спрятаться. Я просто не могу поверить. Спрятаться? Ха-ха. От ретикулянцев? Трое телеологистов переглянулись, потом посмотрели на меня. «Мне очень не хотелось бы об этом говорить», — сказала я, — «но мы должны исходить из предположения, что отныне мы все являемся священной добычей». Это на несколько минут совершенно прекратило наш разговор. Я припомнил, что пока не связывался с Сэмом. «Давно пора», — услышал я его голос. «Прости, мы обсуждали, что нам делать». «Мне кажется, что все согласны, что пока нам надо держаться все вместе». «Хорошая мысль». «И еще мы должны узнать, что случилось с тем кораблем, ну, с Лапутой. Есть ли тут какой-нибудь эфир в смысле новостей?» «Никаких коммерческих или правительственных станций. Но тут есть весьма неплохая развлекательная сеть и любительские радиостанции. Я все каналы прослушиваю. Насчет Лапуты пока ничего. Ну что же, между этой планетой и Плеском довольно много общений и торговли. А паром выполнял жизненно важную задачу. Если бы он затонул или пропал без вести, наверняка это составило бы сенсацию. Что-нибудь досказали бы». «Правильно. Я продолжу прослушивание. Оставь ключ на связи, ладно?» «Ну, конечно». Я положил ключ на стол и включил микрокамеру, чтобы ему было на что смотреть. «Приятное местечко», — откликнулся Сэм. «Жратва-то приличная». «Роскошная», — ответила ему Дарла. Кто-то в толпе празднующих встал и держал речь. Он был, как и все остальные, плотного сложения, растрепанные пышные волосы, фланелевая рубашка в клетку и джинсовые штаны. «Джентльмен, джентльмены! И леди, если можно так сказать!» Он двусмысленно ухмыльнулся и погладил свою жесткую рыжую бороду. Неприличные звуки из толпы. «Хочу призвать это собрание объединенного братства Буджума и сестричества Снарка к порядку!» Крики, возгласы, аплодисменты. «Порядок! А ну-ка потише! Эй, сержант-секретарь! Будьте любезны проследить, чтобы со всеми нарушениями регламента поступали согласно уставу этой организации». Что-то грузное и огромное в овчинном жилете встало и грозно ввело взглядом в зал. Он не встретил сопротивления. Зал замолк. «Эй, благодарю вас, брат Флаерти!» Туша уселась, а рыжебородый как следует приложился к своей кружке, осушив ее до конца. «Бар закрыт!» — объявил он, стукнув кружкой по столу. «Вразумись, старина! Плевать нам на это, у нас три кувшина!» Но он не обратил внимания на выкрики. «Теперь приглашаю брата Финча прочесть отчет о последнем собрании». Еще один лесоруб, пошатываясь, поднялся на ноги. «Долбанное дурацкое собрание призвал к порядку председатель брат Фицгор. Были зачитаны отчеты о последнем гребанем дурацком собрании. Ничего нового, ничего старого. Долбанное дурацкое собрание было отложено, и мы все напились, как гребаные скунсы-вонючки». Брат Финч тяжело плюхнулся на место. «Благодарю брата Финча за этот четкий деловой отчет и подведение итогов наиболее важных событий последнего собрания. Ставлю на голосование вопрос о том, чтобы принять отчет брата Финча без поправок и дополнений». «Поддерживаем, поддерживаем!» Предложение было поддержано, и таким образом постановляем занести отчет брата Финча в анналы общества без поправок. Могу ли я сделать это, не ставя вопрос на голосование? Кто-то встал. «Я возражаю против того, чтобы отчет о предыдущем собрании был точно таким, как и отчет о позапрошлом собрании. И вообще, что отчеты были похожи, как близнецы. Собственно говоря, это вечно один и тот же отчет. Фитцгор угрожающе поднял бровь. Вы ставите под сомнение точность отчета братья Финча? Да нет, отчет вполне правильный, по сути. Я только возражаю против его оригинальности и литературного стиля. В обязанности брата Финча не входит быть оригинальным. Ему меняться в обязанность четко регистрировать факты без пристрастия, проревел Фитцгор. А что касается стиля, мне думается, что брат Финч в своей прозе почти сравнялся с Гомером по части применения эпитетов. Почти с кем сравнялся? А кто такой эпитет? Во всяком случае, небрежно продолжал Фитцгор, ваши возражения не принимаются во внимание. Это вам не суд. Я требую, чтобы мои возражения занесли в протокол. Пусть будет так, согласился Фитцгор. Пусть наши протоколы отразят, что брат Маклэйрд возразил против литературного стиля брата Финча или отсутствия такового у брата Финча. А у меня куда-то пропал гребаный карандаш, сказал брат Финч. Кто-то бросил в него карандашом. Финч аккуратно поймал его, разломил пальцами и бросил в того, кто ему швырнул орудие письма. «Кто, черт возьми, эти пугало?» — спросил Сэм. «Есть новые вопросы на повестке?» — спросил Фитцгор. «У меня нарыв на заднице!» «Есть старые вопросы!» Тот самый нарыв у меня на заднице. Хохот и вой. Предлагаю отложить собрание или закрыть его, прокричал кто-то. Поскольку никаких новых вопросов не было предложено членами общества, то я хотел бы предложить уважаемому собранию закрыть его, если уважаемое собрание ничего не имеет против. В соответствии с правилами регламента председатель всегда должен ставить на голосование вопрос о закрытии собрания. Если предложение о закрытии поступило только от одного члена общества. Только не тогда, огрызнулся Фитцгор, когда председатель может превратить задницу вышеуказанного члена общества в кровавую кашу в любой момент. Когда ему будет удобно? Ты превратишь и целый эскадрон береговой охраны. Тост в честь береговой охраны. Эти вопросы могут быть улажены потом, но что касается насущных моментов. Жду тебя снаружи через 5 минут, Фисгар. Почту за честь, признался Фисгар. Как я говорил... «Ну, только не снова здорово. В прошлый раз они так надрались, что не видели друг друга и толком замахнуться не могли». «Как я уже говорил», — проревел Фитцгор, потом он прочистил горло и вытер пот со лба рукавом. «Братья и сестры», — сказал он тихо, — «не так уж часто, и я хотел сказать, что для нас беспрецедентный случай, что среди нас есть гость!» Он сделал паузу для вязчего эффекта, видя, что головы присутствующих вертятся в поисках необыкновенной персоны. «Не часто среди нас появляется лицо такого эпического значения, но тем не менее оно здесь. Кто?» Спросил кто-то из присутствующих, но все глаза устремились на меня. «Космострада!» — продолжал Фитцгор гнусавым голосом. «Изобилуют легендами, мифами, фантастическими рассказами, апокрифами и прочей билибердой, большую часть из которых нельзя не то что принимать на веру, но даже близко подпускать к своим ушам. «У меня такое ощущение, что меня сейчас тошнит», — объявил Сэм по каналу связи. «Ну, редчайшим случаем является, когда человек получает почетную возможность восхитительного наслаждения встречи с героем одной из такой легенд во плоти. Как бы там ни было, такая честь постигла и нас с вами, братья и сестры. И могу ли я осмелиться представить вам? И прошу, чтобы вы присоединились к моему тосту во здравие великого героя». «Да ты же сам закрыл долбанный бар, ты козел!» Фицгар наполнил свою кружку из ближайшего кувшина. «И тогда я открываю его снова!» Все подняли кружки. «Присоединитесь ко мне во здравие этого гиганта из легенд, короля космострады, человека, который провел машину сквозь бушующие огни на рождающейся вселенной и выжил, чтобы рассказать вам поразительную повесть».